«А вдруг мне повезет?» — улыбнулся Крис. Минут пять воины стояли молча. Англичанин последовательно и неторопливо рассматривал близлежащую местность. В багряных лучах заката равнина выглядела угрожающе. Неожиданно юноша дернулся и подался вперед. «Черт подери!» — закричал Сатан. «Там кто-то есть!» «Ерунда!» — вымолвил Декриньян. «Тебе показалось. Такое бывает от сильного напряжения. Выдаешь желаемое за действительное. Да говорю же, я видел человека!» — нервно воскликнул Крис. Маркиз взял из рук товарища бинокль и долго изучал берег. «На юго-востоке, у небольшой сопки», — подсказал англичанин. Жак повернулся в нужную сторону и на секунду замер. «Объявляю тревогу», — скомандовал француз. «По степи действительно кто-то движется, судя по очертаниям, всадник». На судне зазвучала надрывная сирена. Из трюма на палубу начали выскакивать полуодетые путешественники. Они по привычке занимали оборону, готовясь отразить нападение противника. Вскоре наемники поняли, что опасности нет, и направились к наблюдателям. Долго объяснять причину столь внезапного подъема не пришлось. Возле левого борта на волнах качалась шлюпка, и в нее немедленно спустились Стюарт, Декриньян, Мэлоун и Сатан. В распоряжении отряда было всего 4 лошади, да и охранять корабль кому-то нужно. Через пару минут лодка отчалила. Мэлоун включил прожектора на полную мощность и осветил восточный берег. Попасть в засаду ужасно не хотелось. Не седлая коней, воины устремились к незнакомцу. Возле холма они увидели одинокого всадника. Тосконец, одетый в военную форму, прильнул к шее еле плетущейся лошади и не шевелился. Путешественники окружили кавалериста, а Крис соскочил на землю, хватая уставшее животное за узду. На помощь англичанину тотчас поспешили Жак и Пол. Осторожно сняв человека с коня, наемники положили его на расстеленную Роной куртку. В этот момент у немца упал головной убор, и по плечам рассыпались длинные красивые волосы. «Девушка!» — невольно вырвалась у Сатана. «И что здесь удивительного?» — проговорила Оливийка, пытаясь нащупать пульс у незнакомки. После короткой паузы Гетера продолжила. «Она жива. Правда, находится в состоянии сильного истощения. Нужна срочная помощь». «Везите ее на корабль», — произнес маркиз. «А мы пока займемся багажом бедняжки. Вряд ли тосконка оказалась здесь случайно». Крис посадил девушку перед собой и быстро поскакал к Мессине. Следом за ним отправилась и Мэлоун. Между тем, Декриньян и Стюарт обследовали сидельные сумки незнакомки. Результат обыска привел их в шоковое состояние. Почти сразу шотландец обнаружил небрежно свернутую карту с многочисленными пометками. В правом верхнем углу стояли две буквы «ТА». В том, кому принадлежала карта, сомнений не возникало. «Кажется, у наших друзей серьезные неприятности», — заметил Пол. «Похоже на то», — согласился француз. «Надо побыстрее привести Унимику в чувство. Ее рассказ прояснит ситуацию. Наверняка девушку направил к кораблю Тина. Но что его заставило так рисковать?» «Какой смысл гадать?» — откликнулся Стюарт, запрыгивая на лошадь. Воины подъехали к берегу, расседлали коня незнакомки, а затем стреножили всех животных. По всей видимости, резвые скакуны скоро им понадобятся. Лошадь тосконки тут же бросилась к реке и начала жадно пить. Длительный переход по степи даже этому выносливому созданию дался нелегко. Через 5 минут причалила шлюпка с Соланом на веслах. «Садитесь!» — громко выкрикнул юноша. «Как девушка?» — уточнил маркиз. «Нормально!» — вымолвил клон. «Бедняжка очень слаба, но жить будет. Сейчас над ней колдует Линда, а она и мертвеца с постели поднимет». Вернувшись на судно, наемники немедленно отправились в трюм. На койке Салан под теплым одеялом спала совсем юная унимийка. Рядом с ней сидели Линда, Крис и Рона. Несмотря на изможденный вид, незнакомка была очень хороша собой. Ее миловидное лицо не портили ни синяки под глазами, ни резко очерченные скулы. Заметив Жака, Аланка шепотом произнесла: «Я внимательно осмотрела ее, ничего серьезного. Сильная усталость и обезвоживание организма, к счастью, не в крайней стадии. Тогда бы дела были плохи. Стимуляторы позволят быстро поставить девушку на ноги». «Сколько продлится сон?» — спросил Декриньян. «Не знаю», — пожала плечами Салан. «Часов 8-10. Чем больше, тем лучше. Организм молодой и нуждается в полноценном отдыхе». «Боюсь, такой вариант нас не устраивает», — покачал головой француз. «Надо поговорить с тосконкой до восхода Сириуса. Она обладает очень важными сведениями». «Неужели нельзя подождать до утра?» — раздраженно сказала Линда. Женщина терпеть не могла, когда кто-то вмешивался в ее врачебную деятельность. Снисхождение не делалось никому, и чаще всего доставалось именно Жаку. «Мы нашли у незнакомки карту Аята», — пояснил маркиз. «Девушку к решительному отправил Тина. Группа наверняка попала в безвыходную ситуацию». «Понятно», — смягчила тон Аланка. Наемники по очереди дежурили у постели больной. Чтобы не терять времени зря, Декриньян приказал заранее собрать походные рюкзаки. Седла и необходимое снаряжение разложили на палубе. Отряд намеревался двинуться в путь с рассветом. Ждали лишь пробуждения девушки. Ночь для воинов выдалась бессонной. Люди словно чувствовали приближение беды. Небо на востоке окрасилось в нежно-розовые тона. Унимика по-прежнему крепко спала. Она оказалась слишком слаба. Жак повернулся к Линде и требовательно произнес: «Пора будить. Ждать дальше нельзя». Салан тяжело вздохнула и сделала незнакомке укол. Минут через 5 девушка открыла глаза и начала тревожно озираться по сторонам. Постепенно девушка приходила в себя. В какой-то момент она резко отпрянула назад и, натянув одеяло до шеи, испуганно спросила: «Кто вы?» «Друзья», — проговорила Аланка и тут же добавила: «Те, кому тебя направил Тина Аята». «Значит, я все же добралась до корабля», — облегченно вымолвила Николь. «Не совсем», — вставил француз. «Крис случайно заметил в степи одинокого всадника. Твоя лошадь инстинктивно шла к реке. Еще 1-2, и мы бы не сумели помочь». «Мне чудом удалось спастись», — расплакалась принцесса. «Я едва не погибла в бою. Дважды отрывалась от погони, заблудилась, отдала коню всю воду. Признаюсь честно, выжить уже не надеялась». У девушки началась истерика, и Линде пришлось приложить немало усилий, чтобы вывести бедняжку из этого состояния. Беседа возобновилась только через 15 минут. Пытаясь успокоиться, тосконка то и дело прикладывалась к стакану с водой. «Прости за настойчивость», — Декриньян сел вплотную к Николь. «Но нас очень волнует судьба товарищей. Где они?» «Не знаю», — пожала плечами принцесса и приступила к рассказу. Ее объяснения были сбивчивыми и отрывочными, однако понять главную мысль труда не составило. Конвой попал в весьма сложную ситуацию, выбраться из которой без потерь не удалось. Самурай решил любой ценой спасти девушку, и его план блестяще осуществился. «Отряд мог прорваться к Оклану», — вмешался в разговор Стюарт. «Вряд ли», — понурив голову, ответила девушка. «Силы слишком неравны. Тина не сомневался, что впереди эскорт ждет засада. Впрочем, перед тем, как проститься, он приказал запомнить одну фразу: «Если уцелеем, ищите в Ситле». Но надежд мало. Думаю, конвой погиб. Бандиты отличаются крайней жестокостью и редко кого берут в плен». Последние слова тосконки никто уже не слушал. Белаун разложил на столе карту, и путешественники приступили к ее изучению. Вскоре Сатан указал на небольшой поселок в центральной Униме. «Все ясно», — вымолвил Жак. «Деревня уцелела после катастрофы и постепенно превратилась в город. Судя по слухам, Родман недавно захватил его. Армия разбойников превратила Ситл в свою базу». Произведя несложные вычисления, Вилл произнес: «Около 400 километров. 2 дня пути на пределе. Смотрите, не загоните лошадей». «Не волнуйся», — улыбнулся Крис. «Долетим быстрее ветра». Воины неторопливо проверяли оружие и снаряжали запасные магазины. При встрече с бандитами патронов лучше не жалеть. Николь с удивлением следила за сборами чужаков. Наконец принцесса не выдержала и спросила. «Вы едете в логово этих убийц?» «Совершенно верно», — вымолвил англичанин. «Сумасшедшие», — вырвалось у девушки. «У Родмана несколько тысяч бойцов и отличная система оповещения. В каждом поселке есть либо небольшие гарнизоны, либо доносчики. Незаметно подобраться к городу невозможно, да и что вы будете делать в Ситле?» «На месте разберемся», — откликнулся Олан, пристегивая к поясу дополнительные подсумки. «Напрасный риск», — не унималась тосконка. «Ваши друзья давно мертвы». «Они живы», — проговорил Пол. «Это мы знаем точно». Отряд из 5 человек тронулся в путь через 20 минут. Сириус только-только поднялся над горизонтом. На судне вместе с Николь осталось Салан и Белаун. Оба аланца не обладали навыками верховой езды. Кроме того, Вилл являлся единственным специалистом по корабельным двигателям, а врачебное искусство Линды не раз спасало наемников от смерти. Каждый из них имел особую ценность для группы. Ни Салан, ни Белаун против такого решения не возражали. Всадники почти сразу перешли на галоп. К сожалению, силы лошадей не беспредельны. Очень быстро начал сдавать конь Криса, ведь на нем девушка блуждала несколько суток. Воинам поневоле приходилось делать длительные остановки. Тем не менее, к исходу дня отряд преодолел значительную часть пути, и люди и животные буквально валились с ног. Напоив лошадей, земляне и альвийцы расположились на ночлег. Боясь себя обнаружить, наемники не стали разводить костер. В темноте огонь виден издалека. Из соображений безопасности не расседлали и коней. Гонка может возобновиться в любой момент. Сделав из фляги пару глотков, Стюарт устало произнес. «Больше 2 переходов лошади не выдержат. Они на последнем издыхании. Боюсь, как бы не пали в самый неподходящий момент». «На обратном пути купим других», — вставил Крис. «При отходе скрываться будет не нужно». «Логично», — согласился Декриньян. «Лишь бы вытащить того...» Закончить фразу маркиз не успел. Окружающий их мир померк. Друзья снова стояли на поляне. 11 воинов света в низко опущенных капюшонах. Неожиданно поднялся сильный ветер. Людям с трудом удавалось держать равновесие, небо заслонила огромная черная туча. Она быстро приближалась и вскоре остановилась над лесом. Раздался дикий звериный вой. Внезапно из темной пелены вынырнула гигантская когтистая лапа. Резкий взмах, и в круге исчез 1 человек. Понять кто, Жак не успел. Между тем, кровожадный хищник тянулся еще к 3 воинам. Декриньян пытался закричать, но все его усилия были тщетны. Лапа зависла над друзьями и вот-вот могла опуститься. Видение прекратилось, а путешественники по-прежнему пребывали в прострации. Известие о гибели товарища застало наемников врасплох. Нарушить тягостную тишину решился Стюарт. Тяжело вздохнув, шотландец с горечью сказал. «Вацлав!» «Бедняга!» — поддержал Пола Крис. «Он так мечтал вернуться домой. Хотел еще хоть раз взглянуть на поля, леса, помолиться в родном храме. Не суждено. Воржиха ушел в мир иной». «Перестань причитать!» — неожиданно резко вмешалась Мэлоун. «Каждый из нас знает, по какой тропе идет. Мы в окружении врагов и в любой момент можем угодить в засаду и погибнуть. Жаль Вацлава, но ему уже не помочь. Надо думать о живых. Судя по сообщению, пленникам угрожает смертельная опасность. В Ситле происходит нечто странное». «Рона права», — поддержал Гетеру маркиз. «Война без жертв не бывает. Отряду следует поспешить. Не хочется, чтобы к поляку присоединились Олис, Тина и Карс». Примерно за час до восхода Сириуса группа двинулась в путь. Теперь счет шел даже не на часы, а на минуты и секунды. До города оставалось около 200 километров. Заключенных привели в тюрьму, но заводить в нее не спешили. Чирк устроил демонстрацию своих ночных развлечений. Бандиты выволокли из здания 4 изуродованных трупа. Несчастные не выдержали истязаний и умерли. Зрелище было не для слабонервных. На беднягах не осталось ни одного нетронутого участка кожи. Всюду виднелись следы от плетей и железных прутьев. На ногах и руках у мертвецов не хватало пальцев, а те, что сохранились, мерзавец нещадно переломал. О многочисленных кровопотеках, ранах и ушибах не стоит и говорить. «Слабоватый пошел народец», — с ироничной ухмылкой вымолвил палач. «Одну ночь выдержать не могут. Теряется весь интерес. Вот как-то попался один старичок декад 10 назад. Император лично попросил развязать ему язык. Не задание, а сущий пустяк. И что же? Я бился 5 дней, и все безрезультатно. Мерзавец не издал ни звука, лишь зубами скрипел. Развязка удивила меня еще больше. Старец заявил, что устал, взял и умер». «К чему ты нам это рассказываешь?» — поинтересовался властелин. «Да так», — пожал плечами унемиец. «Уж слишком легкую смерть придумал Родман для своих врагов. Поединок с Шеком — зрелище, конечно, занятное. Толпа в восторге, но по мне развлечение скучноватое. Хотелось бы самому поучаствовать в казни». «У тебя больная психика», — заметил Тина. «А у кого она в Ситле здоровая?» — произнес мутант. Пленных бесцеремонно затолкали в камеру и закрыли дверь на засов. Убежать из подобной темницы невозможно, тем более что правитель значительно усилил охрану тюрьмы. Посты разбойников появились даже на улице. Император прекрасно знал, с кем имеет дело. Такого противника надо всегда опасаться. Как только глаза привыкли к темноте, заключенные сделали удивительное открытие. В помещении у дальней стены, поджав ноги, сидел странного вида тосконец. Пытаясь получше его разглядеть, Русич подошел к человеку вплотную. Бедняга не шевелился. Грязная рваная одежда с трудом прикрывала немощное тело. Длинные спутанные седые волосы спускались на плечи и закрывали лицо. И лишь руки выдавали несчастного. Жилистые, желтоватые, с дряблой кожей. Они указывали на преклонный возраст мужчины. «Кто вы?» — спросил Храбров. «Человек», — тихо ответил незнакомец. «Мы чем-нибудь можем помочь?» — вмешался самурай. «Нет», — отрицательно покачал головой унемиец. Весь день в камере царила тягостная тишина. После утренних поединков настроение у пленников было отвратительным. Воины невольно представляли себя на арене и отчетливо понимали, что шансов выжить у них немного. Хищник слишком силен, быстр и безжалостен. Кто-то молился, кто-то плакал, а кто-то лег спать. Ночью это сделать не удастся. В империи Родмана палачи никогда не останутся без работы. Вечером охранники принесли еду и воду. Приказы правителя бандиты выполняли неукоснительно. Мясо, хлеб и фрукты оказались вполне пригодными к употреблению. За прошедшие сутки люди изрядно проголодались и потому сразу набросились на пищу. К общей трапезе присоединился и старик. Трясущимися руками он взял небольшой кусок мяса и начал его сосать. Зубов у бедняги просто не осталось. Судя по обломанным кровоточащим корням, без чирка тут не обошлось. Неожиданно тосконец замер. После непродолжительной паузы незнакомец произнес: «Вас отлично кормят. С чего такая милость?» «Завтра нам драться с Шеком», — пояснила Аята. «Жертва должна вызывать у зверя жажду крови. Да и зрителям хочется посмотреть на поединок, а не на банальное убийство». «Понятно», — сказал старец. «Император продолжает развлекаться, но сочувствовать не буду. Лучше умереть в пасти ужасной твари, чем на столе пыток». Унемиец неторопливо поплелся в свой угол. Часа через два, когда окончательно стемнело, у воинов света началось видение. Врасплох оно путешественников не застало. О смерти Воржихи наемники прекрасно знали. Однако могущественные силы правила не меняли, и о гибели очередного бойца оповещали всех участников сражения. Некоторое время друзья пребывали в прострации. Когда Русич очнулся, то невольно отпрянул назад и больно ударился затылком о стену. Прямо перед ним находилось сморщенное лицо старика. Только сейчас Олесь заметил, что незнакомец слеп. Судя по шрамам, глаза ему выкололи совсем недавно. «Какого черта?» — воскликнул Храбров, потирая ушибленное место. «Тихо!» — приложил палец к губам тосконец. «Ваши спутники уже спят, не надо их будить. Не стоит посвящать мэндонцев в древнюю тайну. Что хочет этот сумасшедший?» — непонимающе вымолвил властелин. «Ничего», — попытался улыбнуться старец. «Я один из последних унемийских хранителей. Разве вы меня не искали?» «Не может быть», — вырвалось у Карса. «Может», — спокойно проговорил незнакомец. «Когда я постигал великие знания, учителя постоянно твердили нам о предстоящей битве с тьмой. Тогда на планете появятся воины света. Долг каждого хранителя — помогать им в святом деле. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Высокая честь выпала именно мне». «Чем вы докажете свои слова?» — вмешался самурай. «А разве это необходимо?» — пожал плечами тосконец. «Что предначертано судьбой, того уж не изменишь. Теперь понятно, почему меня перевели в другую камеру. Родман любыми путями хочет получить ценные сведения. Предатель жаждет неограниченной власти. Ковчег — слишком лакомый кусок. Мерзавец знает о корабле, но добраться до него не в состоянии». «Почему вы назвали бандита предателем?» — уточнил Олесь. «К огромному сожалению, он был одним из нас», — с горечью прошептал старик. «Рано или поздно хранитель находит ученика. Знания нужно передать грядущим поколениям. Мы жили обособленно, примерно в 200 километрах на северо-западе от Ситла. Два учителя и два послушника. Традиция, сохранившаяся в течение веков. В ночь перед посвящением юношей я увидел вещий сон. Черное чудовище с 6 лапами набросилось на меня и пыталось сожрать.